На другом конце поселка Невшатель находилась школа для мальчиков, и подруги Элизабет частенько бегали туда на свидания. В комнатах только и было разговоров, что о мальчиках, об их телах, размерах их пенисов и о том, что они позволяют делать с собой, и что девочки позволяли делать с собой мальчиком. Иногда Элизабет казалось, что она попала в школу нимфоманок. Девушки буквально бредили сексом. Самой распространенной в школе была игра «Фролаж». Девушка, раздевшись догола, ложилась в постель на спину, а другая начинала медленно гладить ее руками в направлении от грудей вниз к бедрам. Расплачивались пирожными, покупавшимися тут же в поселке. 10 минут фролаж оценивались в одно пирожное. У многих девушек оргазм обычно наступал к концу 10-й минуты. В тех случаях, когда этого не происходило, фролаж длился до того момента, когда оргазм наконец наступал, а та, что проводила массаж, зарабатывала себе дополнительные пирожные. Другому, любимому сексуальному дивертисменту, девушки предавались в ванне. Ванны в школе были старинные, огромных размеров, с гибкими ручными душами, которые легко снимались с крюков на стене. Девушки садились в ванну, включали воду на полный напор и, отрегулировав нужную температуру, совали головку душа промеж ног и медленно водили ею взад и вперед. Элизабет не занималась ни тем, ни другим, но сексуальные позывы все больше и больше давали о себе знать. Именно в это время она сделала для себя потрясающее открытие. Одной из учительниц Элизабет была небольшого роста изящная женщина по имени Шанталь Арио. Несмотря на то, что ей было около 30, она выглядела совсем юной. Она была хорошенькой, а когда улыбалась, и вовсе становилась красавицей. Элизабет считала ее самой отзывчивой из всех учителей, с кем ее сталкивала судьба, и очень привязалась к ней. Когда ей бывало плохо, она всегда бежала к мадемуазель Арио и плакалась ей в жилетку. Мадемуазель Арио понимала ее с полуслова. Она мягко брала Элизабет за руку, нежно гладила ее, говорила ей ласковые слова и угощала чашкой горячего шоколада с тортом, отчего Элизабет всегда становилась хорошо и легко, и все тревоги сами собой улетучивались. Мадемуазель Арио обучала их французскому языку и вела дополнительный курс по умению модно и красиво одеваться, всегда подчеркивая важность правильного выбора стиля одежды, гармоничного сочетания цветов и наличия соответствующих принадлежностей туалета. «Помните, девочки, — говорила она, — самая красивая одежда в мире без соответствующих аксессуаров будет простой тряпкой». Аксессуары было любимым словечком мадемуазель Арио. Лежа в теплой ванне, Элизабет ловила себя на мысли, что часто думает о мадемуазель Арио, вспоминая ее ласковый взгляд и то, как во время разговора она мягко и нежно поглаживает ей руку. Сидя на уроках по другим предметам, она вдруг ни с того ни с сего вспоминала, как, утешая ее, мадемуазель Арио обвивала ее шею руками, прижимала ее к себе, затем касалась руками ее груди. Сначала Элизабет думала, что эти касания случайны, но всякий раз после этого мадемуазель Арио мягко смотрела на нее влажными глазами, в которых застыл немой вопрос, требовавший ответа. Мысленно Элизабет пыталась представить себе мадемуазель Орео, ее мягко выступающие груди, длинные стройные ноги, и ей страстно хотелось увидеть свою учительницу, обнаженной в постели. Вот тогда и пришла к Элизабет, поразившая ее как громом догадка. Она, Элизабет, лесбиянка. Ее не интересовали мальчики, потому что ее интересовали девочки. Но не глупышки-одноклассницы, а некто явно постарше, более чувственный, более отзывчивый и сострадательный, как, например, мадемуазель Орео. Элизабет видела себя с ней в постели, видела, как они обнимают и ласкают друг друга. Элизабет много читала и слышала о том, как трудно быть лесбиянкой. Общество смотрело на них сукоризной. Считалось, что лесбиянство — это преступление против естественного хода вещей. Но что же противоестественного, задумывалась Элизабет, в любви к ближнему? Разве так важно, мужчина он или женщина?